Глава 24. «Значит, он так и сказал? Пристаете к несовершеннолетним?» — переспросил Деккер. «Да», — подтвердил Уэбстер. «Ты уверен, что он употребил слово «несовершеннолетние»?» «Уверен». И потом он еще добавил, что мое начальство об этом узнает. Видимо, о разговоре с ребятами. «Какой злобный щенок, однако», — покачал головой Оливер. «Наверное, считает, что лучшая защита — нападение». «Похоже на то». Деккер устало опустился на стул. «Это Жанин его проинструктировала», — отрывисто бросил он. «Судя по всему, так оно и было», — согласился Уэбстер. «Знаете», — подала голос Мардж, — «по-моему, мисс Гаррисон уже сама начала путаться в своей паутине. Шон упирает на то, что он несовершеннолетний, но тогда ее связь с ним выглядит, сами понимаете как. Если она действительно затащила его в постель, вряд ли ей удастся оправдаться тем, что она якобы не знала, сколько ему лет. Не факт. Жанин всегда может заявить, будто он сказал ей, что ему 18 лет. В любом случае, ответственность лежит на ней», — заметил Мартинес и повернулся к Уэбстеру. «По-твоему, он просто берет нас на пушку?» «Возможно. А я сомневаюсь. Думаю, мы об этом еще услышим и довольно скоро». Лейтенант отхлебнул из чашки остывший кофе. «Полагаю, приехав домой, Шон первым делом позвонил Жанин». «А уж она-то его настрополит», — сказал Уэбстер. — «Точно. Наверняка велит маленькому Шону позвонить в полицию и поднять вонь», — поддержал Уэбстера Оливер. — «Не в полицию», — поправил его Деккер. — «В колледж, чтобы они подняли вонь». Лейтенант посмотрел на Уэбстера. — «Где ты был, когда разговаривал с ребятами?» — «Я имею в виду, где вы беседовали? Где находились в этот момент?» Уэбстер на секунду задумался. — «Ярдах в 50 от главного входа». «На участке земли, принадлежащей колледжу?» «Мы стояли на тротуаре». «Тротуар — это зона ответственности полиции», — заметила Мардж. «Но вы стояли прямо перед зданиями колледжа, правильно?» — не отставал от Уэбстера лейтенант. «Да». Внезапно в кабинет Деккера без стука вошел Стрэп. «А мы вас ждали, капитан», — расплылся в улыбке Оливер. «Что, вам позвонил мальчонка по имени Шон Амос?» «Мне позвонили из Уэстбриджского подготовительного колледжа». Глаза капитана впились в лицо Уэбстера. «Ты был там сегодня, Том?» «Да, сэр». «Капитан, мы ведь договорились, что мои сотрудники побеседуют с учащимися колледжа о Харлане Манте», — напомнил Деккер. «Но не на земле, принадлежащей колледжу, Пит. Я находился в зоне ответственности полиции», — заявил Уэбстер. «Мы стояли на тротуаре». «Так ты не входил в колледж?» — спросил Стрэп. «Нет». Уэбстер явно занервничал. «Насколько мне известно, вежливый разговор с учащимися не может быть истолкован как незаконное полицейское преследование. Доложи, как было дело», — приказал капитан. Уэбстер второй раз за последние 20 минут рассказал о своем посещении колледжа. Стрэп внимательно его выслушал. «А в котором часу вам позвонили, капитан?» — поинтересовался Деккер, когда Уэбстер закончил, 5 минут назад. «А ты когда уехал из колледжа, Том?» «Примерно в 5:15». Лейтенант бросил взгляд на циферблат висящих на стене часов. Стрелки показывали 6:30. «Значит, получается так», — размышлял он вслух. Шон не сразу позвонил в колледж и пожаловался. Сначала он связался с Жанин и спросил ее, что ему делать. И рассказал ей, о чем Уэбстер беседовал с его сестрой и с остальными ребятами, — предположил Оливер. «Пожалуй, нам не мешало бы кое-что предпринять», — вступила в разговор Мардж. «Нужно зафиксировать все исходящие звонки с номера Шона на номер Жанин. Хотя, если Шон замешан в этом деле, вряд ли он стал бы звонить ей из дома. Не настолько же он глуп». «Когда люди находятся в панике, они частенько делают глупости», — заметил Оливер. «А мне кажется, лучше последить за входящими звонками на номер Жанин», — поделился своим мнением Мартинес. «Думаю, это не повредит», — с вопросительной интонацией произнес Деккер и посмотрел на Стрэппа. «Действуйте», — одобрил капитан. Деккер снял трубку, связался с телефонной компанией, продиктовал номер своего полицейского жетона и стал ждать. «Знаете, даже если он звонил ей, это еще ничего не доказывает», — засомневался Мартинес. «Они ведь партнеры по теннису». «Вся соль в том, когда был сделан звонок, Берт», — объяснила Мардж. «Сначала Шон пригрозил Тому, потом приехал домой, но в колледж позвонил не сразу. В первую очередь он позвонил Жанин Гаррисон». «Ты хочешь сказать, что ему важнее было поговорить с Жанин о теннисе, чем зарегистрировать жалобу на действия полицейского детектива?» «Все равно это ничего не доказывает, Дан». «Да-да, я слушаю», — заговорил в трубку Деккер и, достав ручку, записал на листке бумаги телефонный номер. «Благодарю вас». Лейтенант положил трубку на рычаг и помахал листком в воздухе. Судя по первым цифрам, это в Уэст-Велли. «Давайте я проверю», — предложил Мартинес. «Если этого номера нет в справочнике, Берт, позвони в телефонную компанию», — посоветовал Деккер. Мартинес взял листок и вышел из кабинета, решив, что будет лучше, если он займется выяснением личности интересующего их абонента на своем рабочем месте, чтобы не мешать остальным. «Предположим, что Шон действительно звонил Жанин», — заговорил Стрэп. «Ну и что из этого?» «Что вы, в конце концов, хотите установить?» «Мы хотим установить», — откликнулся Оливер, «что Шон был задействован в качестве второго стрелка в... Если он вообще был этот второй стрелок», — перебил детектива капитан. «Если Шон каким-то образом и замешан в том, что произошло в ресторане «Эстель», я в любом случае не представляю его в качестве второго стрелка», — сказал Уэбстер. Келли Путнам охарактеризовала его как человека, который может только блефовать, но абсолютно не способен на решительные действия. И я с ней полностью согласен. Шон парень горячий, но при этом трус. Как только я повел себя жестко, он тут же пошел на попятный. «И натравил на нас администрацию колледжа», — вставил Оливер. «Телефонный звонок еще не означает открытую войну». «Томми, Шон — обычный подросток, готовый сделать все, что угодно ради женщины, которая с ним спит. Не думаю, что у этого сопляка хватит характера для того, чтобы нажать на спусковой крючок», — возразил Уэбстер. В кабинет снова вошел Мартинес. Звонок был сделан из телефона автомата, расположенного примерно в полумиле от дома Амоса, — доложил он. «Надо сейчас же отправить туда кого-нибудь, чтобы попытаться снять отпечатки пальцев», — сказала Мардж. «С каких это пор Шону Амосу запрещено пользоваться телефоном-автоматом?» — ехидно спросил Стрэп. «Да ладно вам, капитан!» Деккер пристально посмотрел на Стрэпа. «У такого богатенького мальчика, как Шон Амос, наверняка есть сотовый телефон и встроенный телефон в машине, а может и тот, и другой. Но он воспользовался автоматом, значит, пытается что-то скрыть, это очевидно. Если Том не верит, что Шон причастен к расстрелу в ресторане, с какой стати мы в него так вцепились?» — задал вопрос Стрэп. «Сэр, я думаю, что он был замешан в этом деле», — сказал Уэбстер, — «но не как непосредственный убийца». «Если он не стрелял, то какова была его роль?» — не понял Мартинес. «Может, он все это подготовил и организовал? Или нанимал исполнителей?» «А почему бы и нет?» В ответ на эти слова Стрэп протестующе вскинул вверх руки. «Отставить словоблудие! Вы охотитесь за призраками. Займитесь-ка лучше обычными для следственной практики процедурами. В таком случае позвольте мне съездить к телефону-автомату, из которого был сделан звонок, и снять отпечатки пальцев», — попросила Мардж. «Это как раз стандартная процедура. Я сам подставлюсь, если начну загружать детективов работой, не приносящей никаких полезных для дела результатов», — сказал Стрэп. «Вы прекрасно знаете, что обнаружите в телефонной будке отпечатки Шона. Ну и что дальше?» «Сэр, мы считаем, что Шон и Жанин действуют заодно», — пояснил Оливер. «Сами посудите. Не прошло и 20 минут после их разговора, как нам звонят из колледжа и заявляют, что на нас подали жалобу о незаконном полицейском преследовании». «Боюсь, без нарушений в этой ситуации не обойтись», — вздохнула Мардж. «Вы ведь понимаете, что нам следует проверить звонки, поступившие на номер телефона колледжа, и выяснить, не был ли один из них сделан с номера, принадлежащего Шону». «Ну, это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Это же явное нарушение законности», — поморщился Стрэп. «Но ведь он подозреваемый», — начал было Оливер. «В чем вы его подозреваете, Скотт?» — раздраженно спросил капитан. «У вас нет ни одного, даже самого крохотного доказательства, которое указывало бы на причастность Шона Амоса к трагедии в ресторане». «Мы как раз и пытаемся раздобыть доказательства», — возразил Уэбстер. «Но для того, чтобы подозревать человека, нужны какие-то основания, Том. А у вас на данный момент их нет». «А как насчет того, что Шон грубо обращался со своей сестрой?» — тихо сказал Деккер. «А, капитан?» «Да, помню. Он схватил ее за руку. Ну и что?» «По закону это можно классифицировать как применение физического насилия», — пояснил лейтенант. «Так или нет?» «Продолжайте», — буркнул Стрэп. «Если верить Келли, Шон частенько грубо обращается с девушками. Он проявил себя как вспыльчивый, агрессивный человек еще до того, как Том с ним заговорил. Почему бы нам не сесть ему на хвост? просто для того, чтобы убедиться, что он не замышляет ничего плохого в отношении своей сестры, Келли или кого-нибудь еще. — Лейтенант прав, сэр, — сказал, обращаясь к Стрэппу Уэбстер, и ухмыльнулся. — Шон опасный парень. Думаю, за ним следует понаблюдать. — Как вы считаете? — Все это явно притянуто за уши, — покачал головой капитан. — Конечно, притянуто, — согласился Деккер. — Потому-то мы и вынуждены делать все тайком. — Но зачем вам нужно устанавливать за ним наблюдение? — уже с явным раздражением в голосе спросил Стрэп. — Затем, что, по мнению Тома, Шон Амос — юноша инфантильный и импульсивный. Между прочим, Берт высказал неплохую мысль. Возможно, Шон договаривался насчет убийства, то есть был, так сказать, посредником. Шустрый, однако, паренек, успел уже на нас жалобу состряпать. Представитель администрации колледжа не говорил, что жалобу подал Шон, — заметил Стрэп. — Ну, это мы можем выяснить, — сказал Мартинес. — Нужно только позвонить в телефонную компанию, всего-то и делов. Мне очень неприятно талдычить одно и то же, как заевшая пластинка, но я бы все же хотела съездить и обработать телефонную будку, чтобы получить отпечатки пальцев, — продолжала упорствовать Мардж. Стрэп насупился. — А понаблюдать за Шоном в самом деле полезно, — поддержал коллег по отделу Мартинес. — Вреда-то от этого уж точно никакого не будет. Если его как следует напугать, он вполне может привести нас к стрелку номер два, — предположила Мардж. — Или к Жанин? — подхватил Мартинес. — Да, скорее всего, он просто ляжет на дно, — возразил Стрэп. Если Жанин Гаррисон обладает хотя бы половиной той хитрости, которую мы ей приписываем, она посоветует ему поступить именно так — залечь и не дергаться. Дескать, ничего не предпринимай. Шон, у них все равно нет никаких доказательств. И она права. В таком случае нам тем более следует его пугануть, — заметила Мардж. И как же вы собираетесь его пугать, если... предполагается, что непосредственного контакта с ним не будет. А, детектив Дан? — Тут я согласен, — сказал Деккер. — Контакт исключен, потому что Шон несовершеннолетний. Но заставить его нервничать совсем нетрудно. Достаточно будет сделать так, чтобы он заметил слежку. — Можно приставить к нему два хвоста, — широко улыбнулся Оливер. — Один для демонстрации, а второй для реального наблюдения. — Что скажете, капитан? — спросил Деккер. «Мы продолжаем расследование или прячемся в кусты?» «Вы некорректно ставите вопрос», — пробурчал Стрэп. Деккер молчал в ожидании ответа. «Ладно, работайте», — разрешил капитан и тихонько выругался. Под нос. «Извините, лейтенант», — развел руками Гейнер. «Я проверил бумаги за 6 месяцев, но мне не удалось найти документов, подтверждающих, что...» С какого-либо из счетов Жанин уходили крупные суммы денег. Деккер потер глаза и взглянул на часы. 7:30. Он-то надеялся, что приедет домой к 7 и вывезет Рину куда-нибудь пообедать, а потом посмотреть какой-нибудь фильм. Впрочем, подумал он, если поторопиться, то в кино они еще успеют, а после окончания сеанса, возможно, удастся купить мороженое. Что ты называешь крупной суммой, Фаррелл? «Все, что больше 2500», — ответил Гейнер. «На прошлой неделе она несколько раз снимала примерно по 1000. Но я проверил и выяснил, что эти деньги пошли на оплату поставки продуктов и аренды стадиона для проведения организованного ею турнира теннисистов-инвалидов. Даже не говори мне об этом». Деккер взял со стола ластик и запустил его в противоположную стену кабинета. Если Жанин наняла убийцу для операции в ресторане «Эстель», она должна была как-то с ним расплатиться. «Она могла сделать это, снимая наличные небольшими порциями», — предположил Гейнер. «Скажем, сняла со счета долларов 200, через неделю еще пару сотен. Так можно довольно быстро собрать приличную сумму. Снимая по паре сотен в неделю?» Деккер бросил на Фаррелла сердитый взгляд. «Долго же ей пришлось бы копить наличные, чтобы заплатить двоим киллерам». «Двоим? Харлана Манса я тоже считаю». «Ну, значит, она расплачивалась не деньгами, а сексом», — сказал Фаррелл. «Если второго стрелка нанял Шон Амос, то уж с ним-то, я имею в виду этого второго, она вряд ли могла рассчитаться в койке. Следовательно, она должна была раздобыть откуда-то деньги». «А что, если заплатил Шон?» А потом уж она рассчиталась с ним. Хотя нет, не получается. Тогда ей все равно пришлось бы снимать деньги со своих счетов. Гейнер нахмурился. У нее вполне может быть где-нибудь секретный счет, о котором мне ничего не известно. Деккер пригладил волосы. В кабинет вошла Мардж. Нос и щеки ее были испачканы специальным, похожим на пыль, веществом, используемым для снятия с предметов отпечатков пальцев. «Сначала хорошая новость», — объявила она еще с порога. «Отпечатки качественные, четкие. А теперь плохая. Шона Амоса ни разу не арестовывали, поэтому никаких данных на него у нас нет. Соответственно, и сравнить отпечатки, которые я получила, не с чем. Оформи их, приклей ярлычок и положи в папку с материалами по Жанин Гаррисон. Пусть пока полежат там, а потом я решу, что с ними делать», — сказал Деккер. «А что, за Шоном наблюдают и Скотт, и Том?» — поинтересовалась Мардж. «В данный момент один Оливер, потому что парень пока отсиживается дома». Деккер шумно вздохнул. «Стрэп прав. Шон Амос решил лечь на дно. Вся наша затея — пустая трата времени». Лейтенант неожиданно встал и надел пиджак. «Сегодня у меня выдался трудный денек. Поеду-ка я домой». «А меня не подбросите, сэр?» — спросил Гейнер. «Тогда моей жене не придется за мной заезжать. С удовольствием». «Я тебя подвезу, Фаррелл», — предложила Мардж. «Если только ты подождешь, пока я закончу с писаниной». «Конечно, подожду». «Да бросьте вы, я сам доставлю тебя домой, Фаррелл», — сказал Деккер. «Да я быстро управлюсь, Пит. Мне совсем не трудно его подвезти, Мардж». «А что, это приятно», — заметил Гейнер. «Что приятно, Фаррелл?» — не понял лейтенант. «Приятно, когда коллеги того и гляди подерутся из-за того, что им хочется оказать тебе услугу». Детектив улыбнулся. «У меня уже давно не было ощущения, что я кому-то нужен».